Не понимаю, о чем вы говорите, сэр. Все для меня как китайская грамота. Лабиринт в Хэмптон-Корте и то легче. У меня такое чувство, что на выяснение всего этого нам придется затратить немало времени. К счастью, нам предстоит сейчас заняться иным. К счастью? Хокинс в удивлении поднял брови. Ты сказал «к счастью»? Да, сэр. «Винсент», — сказал Тальбот, обращаясь к Ван Гельдеру, — «я думаю, Дженкинсу уже известны вкусы вице-адмирала и его друзей». «А вы к нам не присоединитесь?» — спросил Бенсон. «Лучше не стоит. У нас сегодня вечером масса дел». Он вновь повернулся к Ван Гельдеру. «Скажите вашим шестерым несчастным мореплавателям, чтобы они вернулись в свои каюты и без разрешения не выходили оттуда».